Глава 7. Подумаешь, мебель разгрызли. А эльфийка вообще сама виновата. Я смотрела прямо в глаза ректору, а правая рука скользнула по его предплечью. Мужчина напрягся, но не оторвал от меня взгляд и почему-то не отошел. Видит же, что я без перчаток. Или на драконов моя проклятая магия не действует. Провела кончиками пальцев ближе к плечу. Нежный шелк рубашки был невероятно приятным на ощупь. Я не могла заставить себя оторваться. И вовсе не из-за того, что Дарк сейчас выглядел таким же испуганным, как я, когда он сбросил меня с высоты. Хотя, признаться честно, мне доставляло удовольствие видеть, что и я имею над ним власть. Я легонько коснулась воротничка рубашки, дракон замер и зажмурился, тяжело дыша. «Не надо, Анна», — хрипло произнес он. «Точно?» — спросила я. У меня колени сгибались от страха, но я знала, я выгляжу уверенной. «Анна, прошу, у тебя же будут проблемы». «Сомневаюсь, что будет хуже, чем сейчас». Я улыбнулась кончиками губ. «Что, профессор, я уже не кажусь вам такой беззащитной куклой, как раньше, Или вы снова хотите меня наказать?» «Как именно? Добавите еще месяц исправительных работ? Или, может быть, еще пару тысяч золотых сверху? Вы ведь знаете, что у меня нет таких денег?» Пальцы нежно обхватили горло мужчины. Я не касалась оголенной кожи. Я лишь хотела поиграть. Но как же мне было страшно. Я сейчас поиздеваюсь, а завтра меня бросят в темницу. А впрочем, черт с ним. За штраф тоже прости, я не хотел. Ты ничего не должна, разумеется. Но ты такая несносная, Анна. Ректор распахнул глаза и дернулся ко мне. Я едва успела убрать руку. Сколько можно? Ты подвергаешь хаосу привычную обстановку в академии. На тебя точит зуб будущая императрица, а магистры возмущены твоей выходкой с бестиарием. Но ведь дело вообще не в этом, правда? Тихонько спросила я. Запал пропал, мне больше не хотелось лишать дракона сознания. Нет, не в этом. Дарк прижал меня к стене своим телом, и внутри меня что-то оборвалось, а потом сладко заныло в груди. Ты сводишь меня с ума, Анна, и я не знаю, как с этим бороться. На миг все замерло. Я хотела ответить мужчине, чтобы он убирался к черту, но не могла. Я не могла вымолвить и слова, упорно сжимала губы, чтобы не послать его куда подальше, но была спасена Ригом. А что происходит? Оу! Маг застыл в обугленных дверях. Я помешал? Да! Рыкнул Дарк, но отошел, а мне сразу стало легче дышать. «Ясно. Меня никто во дворец не вызывал». Рик вопросительно приподнял брови. «Расскажешь?» «В кабинете», — бросил ректор и вышел из аудитории. Маг следом за ним. Ну а я, обрадованная, что меня не убили на месте, решила поскорее сбежать в город. Только нужно привести себя в порядок и заскочить к Алии, проведать, как она там. «Анна». Подруга, завидев меня, слегка приподняла голову над подушкой. Девушка выглядела лучше, чем когда ее сюда доставили. Вернулся цвет кожи, засияли глаза, но все равно была еще слишком слабой. «Я так рада, что ты пришла». Голос ее хрипел, она все время сглатывала слюну, но все равно выглядела жизнерадостной. А меня мучила совесть. Алия попала сюда из-за меня. Граф тоже был рад. Он сразу запрыгнул на кровать и кинулся лизать лицо эльфийки. Та тихо рассмеялась и потрепала собаку по голове. «Хороший, пришел ко мне. Проведать, да? Как ты, график? Скучаешь?» Я присела на стульчик и рассеянно окинула взглядом палату. Слишком все светлое, даже на окнах висели белые занавески. У стен стояли всего три кровати. Матрасы на них были свернуты, постельное белье убрано. Видимо, не так часто студенты болеют здесь. «Алия, прости меня». «О чем ты?» Подруга, уворачиваясь от любвеобильного добермана, взглянула на меня. «Ты из-за меня заболела ведь. Мне мистер Ролд даже перчатки вон выдал». Я подняла руки, показывая перчатки. Сказал никого не трогать. Что-то не так с моей магией. Он разбирается пока что именно, но мне не говорят. «Не смей себя винить. Ты ведь ничего не знала». Эльфийка обиженно фыркнула. Потом заметила, что я в куртке, и вкрадчиво спросила. «А ты куда это собралась?» «В город. Профессор отменил запрет на выход, представляешь?» «Класс! Ох, я бы тоже прогулялась. Анна, ты не могла бы кое-что мне принести?» «Конечно», — с готовностью кивнула я. «Что угодно. Здесь неподалеку, в конце соседней улицы, продают наивкуснейшие пирожные. Таких во всем королевстве нет. У хозяйки заведения какая-то особенная бытовая магия, наверное». Алия закатила глаза и облизнулась. «Так такие фруктовые корзинки. Закачаешься». Я сглотнула слюну. Обожаю корзинки. В столовой на десерт подавали только простое печенье да мед в пиалках. «Непременно зайду», — улыбнулась я. Соскучилась по пирожным. Стоило мне выйти из замка, как ветер швырнул мне в лицо горсть снега с дождем. После обеда разыгралась непогода. Сильный ветер сдувал с ног, но это не могло помешать моей задумке. Я иду в город. Сердце трепетало от предвкушения. Я наконец-то увижу хоть что-то в этом мире, кроме осточертевшей мне академии. До ворот я практически бежала. Охрана, наверное, заметила безумие на моем лице и даже не спросили, куда я так тороплюсь. Железные ворота отъехали в сторону, и я шагнула вперед. Я брела медленно, но часто оборачивалась назад, чтобы видеть башни замка и спокойно гулять, зная, что не потеряюсь. Народу на улице в такую погоду не было. Над старыми небольшими домиками вился дымок, в них топились обыкновенные печи. В домах побольше и поновее, наверное, была другая система отопления, так как труб я не заметила. Хотя у некоторых из крыш торчала кирпичная кладка, каменные дымоходы. Дома стояли не слишком близко друг к другу, каждый из них был огорожен низким деревянным забором, а во дворах насажены кусты. Сейчас они не цвели, но летом наверняка улицы превращаются в произведения сумасшедшего дизайнера. Снег хоть и валил беспрестанно, но широкие вымощенные камнем главные дороги были чистыми. Мимо меня промчалась лошадь, запряженная в телегу. Извозчик гнал животное куда-то торопясь. Вдалеке шумела ребятня, дети были самыми обычными, никаких рогов, хвостов и прочих атрибутов иномирья. В душе затеплилась надежда, что, может быть, здесь все не так уж и плохо. Искомое нашлось достаточно быстро. Я прошла в ту сторону, куда умчалась повозка, нырнула под арку и оказалась на улице, которая выглядела словно из средневековья. Большие каменные здания, узкие тротуары возле них, арки в трехэтажных домах. Этакий европейский колорит на драконий манер. Что-то мне подсказывало, что дома не многоквартирные. Это были просто огромные особняки богатых господ. Повернула налево, улица закончилась, а прямо сразу за последним зданием простирался густой лес, на опушке которого стоял небольшой деревянный домик в два этажа. Мне даже не нужно было угадывать. Аромат выпечки и жареных кофейных зерен сбил меня с ног, а потом повлек за собой. Мельком взглянула на вывеску. «Карамельная кофейня». Чутье меня не подвело. Это наверняка то самое заведение, о котором говорила мне Алия. Колокольчик звякнул, оповещая хозяев о моем прибытии. Я широко улыбнулась и... Ну да, разумеется. Подруга же говорила мне, что это лучшая кофейня в королевстве. Внутри, в небольшом пространстве, перед витринами шумел народ. Двое детей дрались у окна за леденец, справа на диванчике восседал светлый эльф и уминал сразу два пирожных с таким видом, будто они — это лучшее, что было в его жизни. У кассы, очень внимательно всматриваясь в витрину со сладостями, стояла парочка демонов. Кажется, я видела их в академии вчера. Вроде как они уже пятикурсники. Снова звякнул колокольчик, и холодный ветер принес в теплое помещение вихрь снега. «Посторонись!» Недовольно ворча, мимо меня протопала, как слон, очень объемная женщина в пушистой шубе. «Милочка, взвесь-ка мне карамели грамм 300!» Из-за стойки вынырнула темноволосая симпатичная девушка. Она не была ни демоном, ни эльфом, выглядела как самый обычный человек. Радостно улыбнулась покупательнице и протянула ей бумажный кулек. «Они уже готовы, вы ведь всегда берете их, так что я припасла специально». «Благодарю, милочка!» Женщина положила перед ней 3 серебряные монеты и, расталкивая других гостей, вышла на улицу. Я стояла, озираясь по сторонам, рассматривая интерьер. И словно попала назад, на землю. Кофейня очень уж напоминала ту, которую я так любила. Исписанные разными слоганами стены, крошечные круглые светильнички в витрине, а там за стойкой на стене висел деревянный баннер, меню с напитками. «Это мой леденец!» Визг мальчишек вернул меня в реальность. У стойки уже никого не было, и я шагнула вперед. «Здравствуйте». «Добрый день». Темноволосая девушка не переставала улыбаться, а потом вперилась в мою куртку пронзительным взглядом. Скользнула по джинсам, ботинкам и немного побледнела. Улыбка сползла с ее лица, девушка отвела взгляд и дрожащим голосом спросила, что бы я хотела. «Мне можно, пожалуйста, 4 фруктовых корзинки и парочку вон тех эклеров? Еще кофе. Должно быть, оно у вас очень вкусное». Ответа я не дождалась. Девушка очень быстро собрала мне заказ в бумажный пакет, практически не глядя на меня, взяла в руки железную емкость, напоминающую кружку, подержала минуту, и кофе был готов. Она вылила его в бумажный стаканчик, такой, к каким я привыкла на земле, долила туда молока и все-таки заговорила со мной. «Вам сахар нужен?» «Да, 2, пожалуйста». Через мгновение я уже стояла у выхода с покупками в руках и недоуменно смотрела за стойку. Девушки не было. Она ушла вглубь дома сразу, как только я рассчиталась. Нервная какая-то. Но изнутри меня глодал червячок обиды. Я не вызываю ни малейшей симпатии ни у кого в этом мире. Меня ненавидят студенты академии, а продавщица даже не хотела со мной разговаривать и все время прятала взгляд. Настроение было испорчено окончательно. Я медленно брела по пустынным улицам и пила самый вкусный кофе в своей жизни. Он чем-то напоминал капучино, только был без пенки и более крепким. Присела на лавочку в закутке между голыми деревьями и высоким каменным зданием. Отсюда меня никому не видно, и я смогу побыть совсем одна. Достала из кармана монеты, которые отдали мне с 1 золотого. Оказалось, 50 серебряных. За пирожные и кофе я отдала 50, значит, в одном золотом 100 серебряных монет. Я взяла с собой на прогулку 10 золотых. Не знала ведь расценок. Немного прикинув, поняла, что 700 золотых монет не такие уж великие деньги. Хорошее знание мне пригодится. За такой нескучной математикой я провела минут 10, как вдруг вокруг все потемнело. Я испуганно вскочила, прямо к моим ногам ползло что-то жуткое, неживое, туманное. Бу! А-а-а! Я от неожиданности кинула стаканчиком в мужчину, а когда поняла, что натворила, вытаращила глаза. По черному плащу мистера Роалда растекалось кофе, а сам он скептично осматривал, что я натворила. Простите. Я подскочила к магу и быстро принялась смахивать капли, отчего мои перчатки промокли, и я как-то на автомате стернула их. Чернокнижник отшатнулся. «Не так сильно я тебя напугал, чтобы в небытие меня отправить. На вот, надень мои». Он протянул мне свои кожаные. Перчатки мистера Роалда были мне огромными, но, как и мои, они просто съежились, а через секунду стали мне впору. Ох, никогда не привыкну. Что это за магия такая? Относится к бытовой, но на самом деле маги, обладающие такой разновидностью силы, умеют только шить одежду и обувь, которая благодаря их магии вот такая удобная. На земле такую магию надо. Намучилась я там со своим низким ростом. А вы чего? Здесь. Я обвела рукой парк, мол, темным магам, наверное, нужно где-то в склепе быть в это время суток-то. Гуляю. Иду. Вижу, ты сидишь. Решил поздороваться. Мы же сегодня виделись. Я приподняла бровь. Что-то не договаривает он. А что у тебя там? Чернокнижник сделал вид, что не слышит меня, и потянулся к пакету. Пирожные. В карамельной кофейне брала? Ага. Не ошиблась в выборе. Там отменные десерты. Никто таких не делает во всем Архангольдере. Я просто кивнула, не зная, что ответить. Странная кофейня. И продавщица там странная. Но от пирожных и правда стоял умопомрачительный запах, а незабываемый вкус кофе все еще теплился на языке. Я поежилась от снега, который сыпался мне сзади под куртку, и снова села на лавочку. Туда метель не попадала. Здание сдерживало поток ветра. Мистер Роалд почему-то и не думал уходить. Расположился справа от меня и посмотрел куда-то вдаль, призадумавшись. Прошло несколько минут, за которые я вся изнервничалась. Сижу тут в тумане черном со своим преподавателем, а потом вспомнила, как сказала Дарку, что приглашу мистера Роалда на ужин, и чуть не расхохоталась. Да у меня бы духу не хватило такое вытворить. Мне уже становилось не по себе. Я замерзла, хотела встать и пойти в замок, но маг вроде как все еще здесь, и мне неудобно было просто взять и уйти. Казалось бы, что в этом такого? Но мне все равно было неудобно. И, кажется, мистер Роалд это понял, повернулся ко мне и как-то грустно улыбнулся. «Нам нужно с тобой поговорить, Анна». Я только глаза выпучила и брови приподняла. Не нравится мне тон мужчины. Ох, не нравится. Пойдем, лучше обсудим это в ректорате. Дарк хочет тебе кое-что сказать лично. Слова «Дарк» и «сказать» в одном предложении мне категорически не нравились. Сердце рухнуло вниз. И без того плохое настроение стало совсем мрачным. Черным и безрадостным, как плащ чернокнижника. Пирожные я занесла Алии, сказала, что приду завтра, и отправилась на третий этаж, где меня уже ждал мистер Роалд. В кабинете Дарка был зажжен приглушенный свет, задернуты плотные шторы. Профессор Ранмайер встал, завидев нас, и, взглянув на его лицо, я попятилась к двери. Мой побег пресек мистер Роалд. Усадил меня в кресло и подвинул поближе к столу. «Анна, мистер Роалд узнал кое-что о твоей магии». Дарк замялся, скользнув взглядом по перчаткам Рига на моих руках, и нахмурился. «Да говорите уже!» Я, не выдержав, крикнула. «Сколько можно-то в самом деле?» «Ты некромант, Анна». «И очень сильный», — добавил маг. «Что?» Мне показалось, что я ослышалась. Переводила взгляд с чернокнижника на ректора, потерла ладони друг от друга и рассмеялась в голос. «Вы, должно быть, шутите, да?» По лицам этих двоих я поняла. Не шутят. «Я обладаю магией смерти?» «Я. То есть у меня не полезная бытовая, ненужная целительная, не даже боевая. Некромантия. Мне предстоит общаться с трупами, и максимум, куда меня возьмут работать сторожем на кладбище? Буду там ходить между могилок и в полнолуние беседовать с призраками». Наверное, весь спектр эмоций отразился на моем лице так ясно, что Дарк протянул мне стакан воды. Я залпом осушила его и, уронив голову на руки, тихонько застонала. А потом до меня дошло. Болезнь Алии, тот сон со скелетами и, наконец, Яр. Кроме меня ведь никто о нем так и не знал. А где мне предстоит теперь обучаться? Я не слышала, чтобы в Глорисе был факультет некромантии. Тебе не учиться нужно, а наоборот, гасить ее. Зачем? Недоуменно спросила я, а мистер Роалд присел на корточки рядом со мной. От его плаща потянулась черная туманная рука и погладила меня по голове. Как думаешь, почему твоя подруга сейчас в лекарской? Да, и почему, кстати, она живет в твоей комнате? «Не сейчас, Дарк», — оборвал ректора маг и вернулся к разговору со мной. Мне этот разговор не нравился. Чернокнижник вел себя со мной, как психиатр с умственно отсталой. «Не знаю», — шепнула я, еле сдерживая ругательство. «Одним прикосновением ты можешь убить Анну. Так, запросто. Алии повезло, что ты ее лишь легонько коснулась. Если бы ты дотронулась до нее еще и после того, как она отключилась...» «Фух, Дарк, дальше сам. Твою магию нужно уничтожить. Мы пока не знаем, как это сделать. Никогда к такому не прибегали без артефакта. Но у тебя есть выбор. Ты вправе оставить магию, но жизнь твоя будет скучна и однообразна. Также ты никогда не выйдешь замуж». Тут ректор запнулся, закашлялся и, резко встав, отошел к окну. «Либо мы что-нибудь придумаем, чтобы лишить тебя силы». Я покусала губы. Убивать меня, чтобы устранить как особо опасный экземпляр, видимо, не станут. И то хорошо. Но, лишившись сил, я не смогу рассчитывать вообще ни на какую работу и все равно умру. Только от голода и холода, потому что жить мне будет негде. Перед внутренним взором стало бледное лицо Алии. Стремительно потухшие яркие глаза, хриплый стон и ее слабые руки, которые она с трудом подняла, чтобы погладить графа. Я не могу так рисковать жизнями других. Что, если я забуду перчатки? А если у меня когда-нибудь будут дети? Меня бросило в дрожь. «Я согласна», — шепнула я и встала. «Согласна погасить магию». «Уверена?» — спросил мистер Роулд и, дождавшись моего кивка, обратился к Дарку. «Может, есть возможность возобновить поиски?» Ректор отрицательно мотнул головой. «Какие поиски?» — спросила я. «У Роберта находится сильнейший артефакт, способный выкачать любую магию. Понятия не имею, для чего он ему, но факт остается фактом. Роберт его стащил из Академии и сбежал неизвестно куда. Когда спохватились, было уже поздно. Есть предположение, что мужчина уже мертв. Мало ли, с артефакторами, тем более необученными, всякое случается». Я сникла. Надо же. Только-только научилась радоваться хоть каким-то магическим способностям, а они оказались опасными. Но ничего, я справлюсь. Я все смогу. Наверняка ведь в королевстве простых людей берут на работу. Вот только что же, я перестану видеть Хьяра? Подняла растерянный взгляд на мужчин, ректор нахмурился, маг закидывал в рот яркие конфетки, но вид у чернокнижника был не менее угнетенный. Разговор был закончен, мы разошлись, не попрощавшись. Профессора уже не волновали ни сожженная башня, ни разгрызенная мебель. Он словно забыл обо всем, и это не могло меня не радовать. Хоть 700 монет, но у меня есть капитал на будущее. «Анна, подожди!» Меня догнал мистер Роулд, когда я уже переступила порог своей комнаты. В гостиной летал Яр, а граф дожевывал косточку с завтрака. Когда я, не зайдя внутрь, повернула назад, оба на меня удивленно уставились. Маг был чем-то обеспокоен. Даже его туман шевелился активнее, чем обычно. «Забыли мне что-то сказать?» — осторожно спросила я, когда мужчина пару минут молча и очень внимательно на меня смотрел. «Зря ты отказываешься от магии. Это, конечно, твой выбор. В королевском законе ничего не сказано о праве выбора. Но, Анна, представь, какие возможности открываются перед тобой. Ты единственный некромант в королевстве. Я не уверен, но, возможно, и вообще во всем мире. По крайней мере, ни у эльфов, ни у демонов некромантов точно нет. Мы бы знали. Анна, подумай. Жизнь в перчатках, наверное, не так страшна по сравнению с тем, чтобы лишиться перспективы разбогатеть». «Разбогатеть? О чем вы?» Я замялась. «Мне казалось, некромантам прямая дорога могилки охранять». «А ты смешная, Аннушка», — маг улыбнулся. «У дара смерти есть куда более интересные особенности. Но сейчас отдыхай и хорошенько подумай. Мне нужна такая помощница, как ты».